чем бы лис не тешился. Старые демоны так долго сидели с раскрытыми ртами, что Лао Лун едва сдерживал смех. Хувей нахохлился, ожидая чего угодно. Он полагал, что великие семьи так просто не сдадутся, если они начнут обстоятельно разбирать его кандидатуру. Хувей не был уверен, что отвечает всем критериям владыки демонов, какими бы они ни были, но это повышение в ранге нужно было ему позарез. Так что он был готов пойти и на крайние меры, если бы пришлось. Ничто и никто не в силах его остановить. «Владыкой демонов?» — переспросил у Джунхэ. «Он сказал, владыкой демонов?» Старые демоны переглянулись и расхохотались. Лицо Хувея залила краска гнева. Насмехаться они еще над ним будут. «Тьфу ты!» — сказал Худзин. «А я-то думал!» Лао Лун нахмурился. Вообще-то он тоже ожидал от глав кланов возражений или даже проявления агрессии, но уж точно не смеха. Они явно развеселились, услышав заявление Хувея. «Что в этом смешного?» — спросил Лао Лун. «Хочет стать владыкой демонов?» — скрипуче захихикала Гуин. «Так пусть становится, кто ему мешает. Зачем было созывать великие семьи для этого?» Тут уже переглянулись Лао Лун и Хувей, оба с растерянным видом. «То есть?» — уточнил Лао Лун. «Вы не возражаете, чтобы владыкой демонов стал наследник семьи Ху?» «Да хоть подметальщик семьи Ху!» — фыркнул Яо Хань. «Какое нам до этого дело?» озадачился Лао Лун. «Значит, вы готовы признать меня владыкой демонов?» — нахмурил брови Хувей. «Тогда сделайте это прямо сейчас. Скажите это вслух». «Вот настырный комок шерсти!» — ругнулся Худзин. «Взбаламутил целый мир ради таких пустяков!» «Скажите, и он от вас отстанет», — посоветовал Лао Лун, задумчиво поглаживая подбородок. Похоже, последний владыка был у демонов так давно, что они позабыли о его роли в мире демонов. Власть Онова была абсолютна, и они полагали, что Хувей собрал их ради какой-то детской забавы. «Хорошо, мы признаем тебя владыкой демонов», — сказала Гуин, посмеиваясь. «Можем мы теперь возвращаться по домам? Подумать только, ради таких глупостей звонить великий колокол». Хувей скрипнул зубами и процедил. «Вы должны все это сказать. Все!» Старые демоны уставились на него, не понимая, почему он так серьезно относится к тому, что они полагали детским капризом. Хувей едва сдерживался. Отголоски демонической ауры начали просачиваться, складываясь в неясные очертания пока одного еще хвоста. «Ну ладно», — сказал Худзин. «Я ему потом уши надеру за дерзость». «Мы признаем Хувея владыкой демонов», — сказали старые демоны нестройным хором. Гуин даже кулаки перед собой сложила. Лао Лун с интересом смотрел на Хувея. В теории Хувей сейчас должен был обрести неслыханную силу. Сложно сказать, получил ли он хоть что-то. Визуально никаких изменений Лао Лун в нем не заметил. Хувей только выпустил пар через ноздри и сказал. «А теперь я докажу вам, что достоин быть владыкой демонов. Я продемонстрирую вам свою силу, и вы подчинитесь ей». «А без этого никак?» — скучающим тоном сказал Хуанин Фэй. «Я имею в виду, мы ведь уже признали тебя владыкой демонов. В этом нет необходимости». «В самом деле», — сказал У Джунхэ, «если тебе так хочется считать себя владыкой демонов, пожалуйста, мы не против». «Вы не поняли», — сказал Хувей ледяным тоном. «Не считать себя владыкой демонов, а стать владыкой демонов». Пальцы его, которыми он упирался в край стола, напряглись. По столешнице пошли трещины. «Он уже проявляет нетерпение владыки», — подумал Лао Лун. «Он не потерпит неподчинения». «Поэтому», — уже спокойнее сказал Хувей, «вы должны убедиться, что я достоин им быть». Худзин закатил глаза. «Да что ж такое? Совсем от лап отбился». «Да пусть, если ему так хочется», — сказал Моэ, сощурившись. «Мне было бы интересно взглянуть. Хувей — наследник семьи Ху. Разве вам не интересно узнать, кто унаследует великую семью Ху после Лао Худзина?» сказал У Джунхэ. «Пожалуй. Он ведь младший сын. Право наследования обычно переходит к старшим. Если это не займет много времени», — сказал Яо Хань, — «то пусть». «Давай, быстрее только», — велела Гуин, помахав рукой. «У нас еще куча дел, некогда тут рассиживаться». «Каких дел?» — презрительно фыркнул Хувей. Всем прекрасно было известно, что главы кланов не утруждают себя вообще никакими делами. Спят, едят, пьют вино, играют в кости, предаются плотским утехам. Так говорил Ху Цзин, и у Хувея не было причин ему не верить. Сам Ху Цзин был весьма деятелен, ни одной праздной минуты. Так что он и фыркнул, когда услышал слова Гуин. Вслух же он сказал: «Раз хочет, пусть. Иногда фантазии лучше поощрять, чем рубить на корню. Пусть Хувей, которого все мы признаем владыкой демонов, продемонстрирует нам свою силу, чтобы мы убедились, что он достойный выбор. Доволен?» — добавил он, глядя на Хувея. Хувей, признаться, был разочарован реакцией старых демонов. Он предвкушал споры или даже свару. Кто-то заявил, что станет владыкой всех, но они преспокойно позволили ему присвоить этот ранг. У Хувея даже интерес пропал, расхотелось распускать перед ними хвосты, но отступить он уже не мог. От этого зависит, попадет он к Ху Фэйциню или нет. Ради этого он что угодно перетерпит, даже насмешки. Хувей выдохнул сквозь стиснутые зубы. Лаулун, который не спускал с него глаз в ожидании занимательного представления, подумал: в теории они должны будут подчиняться владыке, чтобы он им не приказал, как это было с лисами и лисьим богом. Интересно, Хувей сам до этого додумается или придется ему намекнуть? Вероятно, он уже на это способен, ведь признание его владыкой уже прозвучало вслух. Хувей расправил плечи, убрал руки со стола. Один за другим над его головой вспыхивали бледно-синие лисьи огоньки, располагаясь полукругом и мерцая, как звезды. За спиной выстреливали демонические хвосты, из волос вылезли лисьи уши. «Когда это он успел уши отрастить?» — совершенно изумился Ху Цзин, который ничего не знал о пилюле черепашьего бога. 9 хвостов и 9 лисьих огней слились воедино, окружая фигуру Хувея. Духовная волна ударила вверх. Лаулун интуитивно покрылся чешуей, едва почуял высвобождающуюся ци. «Опять!» — простонал Ху Цзин, когда потолок пробило, а крыша взлетела в воздух со страшным грохотом. Слышно было, как в ужасе взвыли лисы поместья Ху. Старых демонов разметало в разные стороны, прежде чем они успели выставить барьеры. Никто не отнесся к словам Хувея серьезно. Вот и поплатились за небрежение. Только Моэ юркнул под стол, едва увидел лисий огонь, и нисколько не пострадал от ударной волны. Павильон содрогнулся, как от землетрясения. Стены пошли трещинами и осыпались. Ху Цзин ударил себя ладонью в лоб. «Я же его только что отстроил!» «Перестань!» — завизжала Гуин, которую малость пришибла обломками. «Форменное безобразие! Никакого уважения к старшим!» «Какая мощь!» — восхищенно думал Лаулун. «Какую силищу он получил при повышении в ранге!» Хувей, тяжело дыша, уперся ладонями в стол. Сияние вокруг него схлынуло. 9 демонических хвостов развеялись. Старые демоны, скуля и жалуясь, пытались выбраться из-под обломков павильона. Лаулун подскочил к Хувею и ударил его по плечу, не скрывая восторга. «Вот это да! Ты получил силу владыки демонов! Сработало!» Хувей взглянул на него с явным недоумением. «О чем это ты? Я всего лишь воспользовался своей силой. Не чувствую, чтобы во мне что-то изменилось». Лаулун уставился на него. «Что? Хочешь сказать, что такая сила была у тебя и раньше? Тогда ты не в полную силу со мной сражался?» «Конечно, не в полную», — проворчал Хувей. «От поместья бы рожки до ножки остались, если бы мы с тобой тогда всерьез схлестнулись. Да и Фэйциню бы не понравилось, что я приложил союзника». «Эй, ты что? Что ж ты раньше не сказал?» — простонал Лаулун, накрывая глаза ладонью. «В смысле?» — не понял, но тут же насторожился Хувей. «Если у тебя уже была такая сила, тебе вовсе не нужно было становиться владыкой демонов», — сказал Лаулун. «Ты преспокойно можешь отправиться и в Небесный дворец, и куда угодно. Аура миров тебя даже чихнуть не заставит». Хувей побагровел. Он впустую потратил время и силы, да еще и навязал на себя ответственность за целый мир. Он гневно сверкнул глазами на Лаолуна, тот пожал плечами, нисколько не считая себя виноватым. Он ведь не знал, что Хувей уже настолько силен. «Ну», — протянул Лаулун, — Тебе все равно нужен был этот ранг, чтобы сравняться по значимости с небесным императором. Так что